Гуру. Сейчас мысль с нами и учителем света объединяет незримо, там же, лицом к лицу. Хотящий увидеть – увидит, хотящий дойти – дойдет. И хотящий быть с нами и учителем будет и с нами, и с ним. Ибо там, где все творится и движется мыслью, ею же и осуществляются устремления человека.